Восьмое. Местный философ и социальный критик Аска Хуланен никак не отреагировал на новых слушателей. Еще чего, не философское это дело обращать внимание на всякую шушеру. Каждый день к их разбитому лагерю прибивались новые слушатели и запустившихся жителей Нижнего хутора, поэтому Аска бесстрастно продолжал свою проповедь на прежней волне. Делился, так сказать, своей очередной философско-религиозной концепцией, причем так высокопарно и пафосно, будто почерпнул эту концепцию из мудрой священной книги. «Мусор наиболее близок к смерти. Это сама смерть, данная нам в зримых образах», — разглагольствовал он. «Некоторые психологические переживания ощущает каждый, выбрасывая что-либо в помойное ведро. Настоящее переживание смерти дается тебе каждую секунду твоего бытия, когда ты выкидываешь частицу себя, частицу прожитой тобой жизни на мусорную кучу. Стрижешь ли ты ногти или сдираешь скребком старую кожу на пятках, смывая с себя вечером запахи дневного бытования?» «Но есть оппозиция понятию мусор. Это понятие сокровище», — продолжал вещать Аска. «В нем сохранена идея неисчезания. Мы с вами есть борцы с деструкцией и смертью материи ради духа человеческого. Мы превращаем мусор в сокровища, в наши сокровища. Мы — сортировщики мусора, санитары рода человеческого, хранители памяти и наследия». Что такое наша жизнь в конечном остатке, возвращался к базовым понятиям Аска. Наша жизнь — это груда мусора. Наша жизнь — это вещи и люди, с которыми мы соприкасались и которые впоследствии перестали нам служить. Они становились нам не нужны, и мы в том или ином виде от них отказывались, с ними расставались, и они превращались для нас в отработанный материал. Некоторые сразу после краткой встречи, а другие постепенно и мучительно долго. Но каким бы мучительным ни было расставание, оно наступает неизбежно. «А что такое прожитый день?» — вопрошал Аска. «Пакетик кофе на завтрак, обертка от сосиски, скорлупка от яиц, огрызок яблока и кожура мандарина. Это помятая кровать и скомканные звуки радио. Это старый билетик на трамвай номер 2. Это воспоминания и фотографии, которые будто банные листы прилипают к астральному телу. То, что запечатлевает наш глаз фотокамера, моргая веком, словно затвором. Все это лишь мусор и больше ничего. Мы видим на фотографии различные вещи, но это то, что люди скоро выбросят или уже выбросили к тому времени, когда мы рассматриваем фотографию или открытку. Единственное, что остается, живые воспоминания. Но они не фиксируются. В этом смысле сокровища и мусор находятся по одну сторону оппозиции. Это все вещи других и для других, а по другую сторону обретаются личные необъективные воспоминания.